Глава 67. Мадам Баволе, жирная хозяйка винной лавки. То торговое заведение, где сидели супруги, была винная лавка, оказалась изрядным петухом. Разлив вино в стаканы, она хриплым контральто воскликнула: «Ах, кажем ле рус! Ах, каже суи биан се де вуар, мосье и мадам! Бувон сек авек ле рус, иль фо буар а ле рус!» «Ах, как я люблю русских! Ах, как я рада, что вижу мосье и мадам! Выпьемте до дна, с русскими надо пить по-русски!» «Твое здоровье!» «Дющенька!» — произнесла, наконец, она три русские слова, чокнулась с супругами, залпом выпив стакан, опрокинула его себе на голову, звякнув им о гребенку. «Ой, баба, вот пьет-то!» — невольно выговорила Глафира Семеновна, удивленно смотря на хозяйку. «Да это халда какая-то!» «Оставь! Погоди! Все-таки человек она бывалый в России. Приятно! Видишь, как хвалит русских!» Перебил жену Николай Иванович и тоже осушил свой стакан. Глафира Семеновна только пригубила. Это не уклонилось от взора хозяйки винной лавки. «О, нет, мадам, так невозможно. Так русские не пьют. Надо пить досуха», — заговорила она по-французски и стала принуждать Глафиру Семеновну выпить стакан до конца. Глафира Семеновна отнекивалась. Хозяйка приставала. За жену вступился Николай Иванович. «Как голова по-французски?» — спросил он ее. «La tête». «Она малад. У ней малад la tête». Обратился он к француженке, показывая рукой на Женину голову. «Monsieur de bon vin, madame, que je vous donne. От этого вина никогда не будет болеть голова. Вы знаете, месье Петровичус, «О, Петербург, je crois qu'il est colon au présent. Ах, как мы с ним хорошо веселились в Петербурге! Вот был веселый человек и любил выпить. О, Трюриш, beaucoup d'argent, много деньги!» Тараторя безумолку, жирная француженка стала припоминать улицы и французские рестораны Петербурга. «Невский, Грандморская, ресторан Борель, Самарканд. Я думаю, что теперь все эти улицы и рестораны в Петербурге еще лучше, чем они были прежде. Не с памятью, а нева, нева, c'est une fleur ravissante». Супруги кое-как понимали француженку, кое-как удовлетворяли ее любопытству, ломая французский язык, прибавляя к нему русских слов и сопровождая все это пояснительными жестами, хотя Глафира Семеновна немного и позевывала. Ей не нравилось сообщество чересчур развязной экс-певицы. Экс-певица рассказывала между тем по-французски: «Все мои товарищи по сцене имеют теперь капитал, а у меня... у меня, по моей доброте, остались только крохи, на которые я и открыла вот этот бивет. Да, месье, я жила хорошо, но потеря голоса, потеря фигуры», она указала на свою толщину, «эле секронстанс». Она не договорила, махнула рукой и прибавила: «Э, призажи свиюн поврве, риен де плю». «Вдова она. Вдова», — перевела мужу Глафира Семеновна, ухватившись за слова, которые поняла, — «говорит, что бедная вдова». «Вдова? Вот откровенная! Всю жизнь свою рассказала», — сказал Николай Иванович и тут же фамильярно хлопнул француженку по плечу, прибавив: «Люблю, мадам, за откровенность». «Глаша, как откровенность по-французски? Переведи». «Не знаю». «Экая какая, ничего не знаешь. За душу, мадам, люблю. За душу, ву компрене, нон. Как, по крайней мере, Глаша, душа-то по-французски?» «Душа, лам». «За лам, мадам, люблю. За вотр, лам. За хорошую, теплую душу, пур вотр, бьян, лам». Француженка поняла, протянула руку и, крепко пожав ее, сказала: «Мерси, месье, благодарю. Валя же, ше сувен, анкор де келька, морус». Николай Иванович хотел налить из бутылки вина, но бутылка была пуста. Француженка это заметила и сказала: «Это была моя бутылка, месье. C'est de moi, c'est pour le voyageurs que j'adore». «Но теперь вы можете спрашивать, что вы хотите». «Этой бутылкой она нас угощает», — перевела мужу Глафира Семеновна. «Вот какая! За границей нас еще никто не угощал», — прибавила она, и гостеприимство толстой француженки несколько расположило ее в пользу француженки. «Мерси, мадам», — поблагодарила ее Глафира Семеновна. «Хоть уж и не хочется мне, чтобы ты еще пил, но надо ответить ей тоже бутылкой за ее угощение». «Непременно, непременно!» — заговорил Николай Иванович и, поблагодарив в свою очередь француженку, воскликнул: «Шампанского бутылку! Шампань, мадам!» Шампанского в винной лавке не нашлось, но толстая француженка тотчас же поспешила послать за ним прислуживавшую в ее лавке девушку, и бутылка явилась. Толстая француженка сама откупорила бутылку и стала разливать стаканы. «За здоровье французов! Pour le France!» — возгласил Николай Иванович. «Vive la France! Vive le France!» — ответила француженка, встав со стула, распрямилась во весь рост, эффектно, геройски, по-театральному поднимая бокал. На возглас «Vive la France!» отозвались и французы, без сюртуков, игравшие в домино, и тоже гаркнули «Вив ла Франс!». Николай Иванович тотчас же потребовал еще два стакана и предложил выпить и французам, отрекомендовавшись русским. Французы приняли предложение и уже заорали «Вив ла Рюс!». Все соединились, присев к столу. Дожидавшийся на улице Николая Ивановича и Глафиру Семенну извозчик, заслыша торжественные крики, тоже вошел в винную лавку. Николай Иванович спросил и для него стакан. Одной бутылки оказалось мало, и пришлось посылать за другой бутылкой. «Де бутель, де!» «Две бутылки!» — командовал он прислуживающей девушке. Глафира Семенна дергала за рукав мужа. «Довольно! Довольно! Не посылай больше! Передай мой стакан извозчику, я все равно пить не буду», — говорила она, но остановить Николая Ивановича было уже невозможно. «Нельзя! Нельзя, Глашенька! Пьют за русских, пьют за французов! Так неужели ты думаешь, что я обойдусь одной бутылкой? Останавливай меня в другом месте, где хочешь, и я послушаюсь, а здесь нельзя!» — отвечал он. Когда появились еще две бутылки шампанского, извозчик тоже подсел к супругам. Он что-то старался им рассказать, тыкая себя в грудь и упоминая слово «роялист». Но ни Николай Иванович, ни Глафира Семеновна ничего не поняли. Толстая мадам Баволе оживлялась все более и более. Сначала она спорила с французами без сюртуков, упоминая с каким-то особенным восторгом про императора Луи Наполеона и протягивая руку извозчику. Потом, обратясь к супругам, опять заговорила о Петербурге и кончила тем, что, взяв стакан в руки и отойдя на середину лавки, запела разбитым, сиплым, переходящим в бас-контральто, известную шансонетку «О, que j'aime militaire!» Пение было безобразное. Мадам Баволе поминутно откашливалась в руку, но, тем не менее, Николай Иванович и вся мужская публика приходили в восторг. «Браво! Браво!» — кричал после каждого куплета Николай Иванович, неистово аплодируя. Глафира Семеновна уже дулась и уговаривала его ехать домой, но он не внимал и, видя, что две принесенные бутылки были уже пусты, стукал ими по мраморному столу и отдавал приказ: «Анкор шампань! Анкор де бутыль! За французов всегда рад выпить!»